Осенью небо крымского головку припекло. Я выпускник из Принстона. На горе, на бугло. Отстал от группы колледжа, колледжа своего. Хоть рыбку дайте, море же. На горе, на бугло. Не кушал трое суточек, желудочек свело. Попал, что не до шуточек. На горе, на бугло. И срез к существованию остался без всего. Подай на пропитание. На горе, на бугло. Прошенье мое скромное, да надо баксов сто. Спасите, люди добрые. На горе, на бугло. Осенью небо крымского головку припекло.